Глава 6. Белинский и Феофан. Вот у тети Нины, маминой офлайн-френдессы, имелся чихуахуа. Инфарктник такой, мелкий вырожденец с кривыми лапками. Инфаркт он получил от удара газетой по голове и с тех пор стал принципиально ходить под себя по всем нуждам. А еще пристрастился к чесанию, как кот к валерьянке, ляжет на подушку и расчесывается, и скулит от удовольствия. Каждый день до крови расчесывался, а потом за ночь коростой покрывался. Его так и звали — Короста. Так вот, этот Короста однажды зачесал себя до смерти. Тетя Нина забыла перед уходом дать ему успокоительные таблетки, а когда вечером вернулась, Короста лежал на подушке, весь расчесанный, но с выражением неземного блаженства на морде. Огонек дрогнул и не погас. Он застыл на середине спички, сошелся почти в точку и вдруг разгорелся снова. «Почти 2 минуты», — отметила я. «Спичка, которая горит 2 минуты. Умели раньше делать». Доктор дунул. Огонек исчез. «Очень интересная история», — сказал доктор. «Очень. Вы говорите, что собирались сегодня на прогулку, кажется». «Меня не пустили. Потоп, знаете ли». «Потоп?» «Нет, я не в том смысле», — объяснила я. «Не в библейском. Обычный, бытовой. Сорвал экраны. Вода пошла. Обвинили, конечно, меня. А потом это не прогулка, это благотворительный бросок». «Благотворительный бросок?» — подивился доктор. «Ага, филантропическая бойня. Терзание в июле. Унылое зрелище, вы уж мне поверьте». «Действительно унылое. Нас с Гошей на такие мероприятия берут в воспитательных целях. У моей мамы, разумеется, имеется собственная точка зрения на вопрос педагогики. Моя мама считает, что детей надо воспитывать личным родительским примером. Так завещал великий Корчик, Майк Тайсон педагогики. Поэтому она нас таскает за собой. Ну, в фитнес-центры, в бассейн, конечно, не таскает. Там никакой педагогики. А по остальным делам почти непременно. В больницу, чтобы мы знали, что на свете есть боль. Икни-икни, Сиддхартха. В администрацию города, чтобы мы знали, что на свете есть бюрократы. На филфак, там еще теплится настоящая наука. У всех студенток под подушкой пожелтевшая фотокарточка Бахтина, а у всех 3 студентов набит профиль Проппа под мышкой. В газету «Областное знамя» «Дети, посмотрите, как выглядят лгуны». Завод «Гидростроймонтажтехника» — вот это, дети, называется физический труд. Следственный изолятор овраги. А это, дети, бывает с теми, кто не хочет хорошо учиться и слушаться родителей. На мероприятиях материнского рубежа мы, разумеется, тоже присутствуем. Это чтобы мы с детства приучались не быть общественно пассивными, чтобы помнили о том, что ближним надо помогать. Ежегодный визит в детский дом номер 16 тоже из этой оперы. «Милосердие на марше». «Почему же унылое зрелище?» — спросил доктор, потрогал под очками глаз. «Очень унылое», — сказала я. «Оркестр, байкеры, представитель парашютного завода, активистки МРУЖа». «МРУЖа?» «Ну да, МРУЖа. Материнский рубеж. Не слышали разве?» Доктор опять потрогал глаз. «Темный доктор. Хотя, может, это такие психотерапевтические штучки? Вытягивает меня на разговор. Расслабишься, проникнешься, а он уже тебе в душу прыгнул и излечил». «МРУЖ, значит». Вот так оно и получилось. Мама наша, как все приличные мамы, вела блог. Ну, такой, по общим вопросам. Но больше с педагогическим уклоном. Довольно популярный, кстати, блог. Не тысячный, но на пути к этому. Под ником Ubermom74. За 2 года ЖЖшной жизни у нее скопилось несколько сотен френдесс. И так получилось, что в этих френдессах обнаружилась некая Изольда, толковая девушка твердых гуманитарных взглядов. В офлайне Изольда оказалась сестрой мэра, и они с мамой подружились на почве шитья лоскутных юбок, плетения бижутерии и прочего хендмейда, а потом еще счастливо открылось, что и Изольда, и Ubermom74, видимо, на почве удовлетворения остальных потребностей, переживают острое желание благодетельствовать. Короче, мама предложила организовать материнский рубеж, Изольда пришла в восторг. Благодетельствовать было подано. А потом... Ну, потом все было легко. Вслед за Изольдой в проект широким потоком стали вливаться желающие. Парашютный завод, фабрика нетканых материалов, Шардомский мужской монастырь, полк быстрого реагирования ракетных войск стратегического назначения, расположенный в Лубенево, мотоклуб «Плиос Крокодилис», журнал «Наш регион» и еще многие-многие-многие организации и частные лица. Так что из благотворителей выстроилась даже очередь. Городская администрация выделила помещение, спонсоры пожертвовали компьютеры, создали сайт, и волонтерская добровольческая организация «Материнский рубеж» начала работу. Изольда стала во главе организации, мама сделалась ведущим иерархом ордена, ну, то есть заместителем Изольды по общим вопросам. Кроме того, мама, как филолог, сочинила гимн. В гимне описывалась трудная, но благородная участь волонтера, который своей бескорыстной деятельностью способствует умножению добра в этом мире и попранию в нем же зла. Довольно пафосный такой гимн, но всем понравилось. Гимн записали с помощью областного симфонического оркестра и капеллы мальчиков и прослушивали его на каждом заседании. Одним словом, борьба бобра со слом развернулась нешуточная. Припев же в гимне был таков. «Крепись, волонтер! Держись, волонтер! Твоя воля сильна, в твоем сердце костер!» Ну да, костер, это точно. Я почти сразу пересочинила. «Держись, волонтер! Крепись, волонтер! Ктулху уже здесь! Ктулху к нам припер!» Меня за это 3 дня ненавидели. Так вот, 2 раза в год «Материнский рубеж» собирал заявки на подарки в детском доме номер 16, после чего все жаждущие реализовать социальную ответственность перед обществом эти заявки чистосердечно выполняли. Ну, а потом оставалось лишь отвезти подарки адресатам, что и делали мы с мамой. Ну и байкеры, разумеется. Байкеры, кстати, это неотъемлемый элемент процедуры. Байкеров детишки любят. Во-первых, у них мотоциклы, похожие на инопланетные корабли. Прямотоки рычат, как ракетный двигатель, что не случайно отпугивает нечистую силу. Во-вторых, сами они тоже похожи на пришельцев. Лохматые, бородатые, в коже и в металле, в черных очках. В-третьих, они всегда с конфетами и с орехами. Старшим ребятам на моцках посидеть интересно, младшие конфеты с орехами трескают. Но меня, если честно... «А почему вы не поехали?» Продолжал приставать доктор. «Ну я же говорю, потоп. Наказано. А так я обычно в первых рядах, невзирая на прогноз». «И что же вы там делаете?» «Да там все просто. Сироты, значит, в шеренгу по свистку выстраиваются, а мы вдоль нее идем. В одной руке у нас коробка с айфонами, в другой корзина с айпэдами. Ну, байкер кричит: «А ну, ребята, кто тут хорошо себя вел?» Сироты поднимают руки, а я достаю девайс, вручаю, целую в щечку и говорю: «Помолись за нас, честный юноша!» Или «Блюди себя, достойная отроковица!» И все счастливы. «Как интересно!» — покачал головой доктор. «Очень интересно!» Потом, как водится, обед, макароны по-флотски, компот, а после уж концерт песни и пляски. Благодарные сироты пляшут ламбаду и играют на мандолинах. Доктор, кстати, явился с фонарем. Не в диогеновском смысле, а с обычным, под глазом, из-под зеленых очков заметно. Хотя, может, с философской точки зрения это одно и то же. Откуда нам знать? За окном у нас дождь. Слякоть какая-то, похожая на сопли, ползет по окнам, причем иногда непонятно, кверху она ползет или наоборот. Погода такая, кстати, мне очень и очень нравится. Самая творческая. В такую погоду лучше всего сочиняется, особенно если зажечь печку и погасить свет. Атмосфера такая умиротворенная, так и хочется закутаться в плед, выпить какао с печеньем и немного посочинять про старого ревматика Ктулху. Погрузиться в бездны отчаяния. А тут доктор со своим фонарем. Честно, с фонарем. Такой классический фонарь, синий, большой, расплывчатый. Он его, конечно, заклеил накрест пластырем, но разве такое море заклеишь? Я сначала задумалась, конечно, настоящий ли фонарь, или он его пририсовал с психотерапевтическими целями. Но потом решил, что все-таки настоящий. Слишком уж здорово сделан. Не видна работа мастера, что в свою очередь свидетельствует о высочайшем уровне. Я засмеялась. Такого др не ожидала, поэтому, как увидела фонарь, так удержаться не смогла. Доктор, конечно, смутился, но тоже заулыбался. «Это я на коньках катался», — сказал он. «На роликовых. Ударился о лестницу». «А веревочную?» — уточнила я. «Почему о веревочную? Об обычную. Впрочем, мы не будем об этом разговаривать. Мы поговорим о...» Я представила, как доктор на заседании Ассоциации психологов не сошелся во мнении по вопросам терапии ранних деменций с доктором Кучеренко, и они побили друг другу личности при большом стечении народа. «Мы поговорим...» Доктор потрогал глаз. Он потянулся к спичкам, чиркнул, но тут же задул. «Очень успокаивает», — сказал он. «Дурная привычка, не могу отказаться. Так давайте о том, что...» «Ну да-да-да. О том, что я пережила в тот роковой день у роковой горы. Вам не надоело, доктор?» «Это моя работа». «Упорен. Фонарь получил, а ничего, бодрится, философствует. Карл Густав Юнг в юности. Во какая я умная. А что, бывает». Доктор опять потрогал синяк. «Вот я и спрашиваю, вам такая работа не надоела?» — переспросила я. «Без конца копаться в чужих нервах. Вы, наверное, хотели стать первопроходцем каким, Хабаровым, Лаперузом, а тут мозговед-дефектолог, ментальный тараканчик, можно сказать, психоассенизатор». «Бывает и хуже, поверьте», — ответил доктор. «Я такого навидался». Он уселся на диванчик, вытянул ноги, вытащил уже пирамиду. Кажется, пирамиды наполняют пространство правильными энергиями. Вот если у чела пирамида, то он психолог, а если хрустальный шар, то уже парапсихолог, матушка Веденея. «Знаете, сегодня я не хочу слушать про ваши приключения». «А что так?» — перебила я. «Ну, вам же не хочется про это рассказывать. Пойдем другим путем». Док поежился. «Расскажите мне лучше про свои произведения. Мне интересно. В прошлый раз мы так и не закончили, кстати. А я подготовился, даже узнал, кто такой Ктулху». «И как?» — спросила я. «Очень интересно, знаете ли. Конечно, это все на самом деле искаженная шумерская мифология, но все равно. С этой точки зрения ваши работы, безусловно, новы, как своеобразное преломление древнего мифа о Тиамат». «Интересно. Я вот сама так думала, между прочим. А что, мысли читает?» Вошла Герда. Доктор замолчал. «Мне кажется, что Ктулху все-таки не совсем Тиамат», — заметила я. «Вы не находите? Тиамат — девочка, а Ктулху — мальчик. Тут явное онтологическое противоречие». «Да?» Неприязненно посмотрел на Герду. «Возможно». Герда, конечно же, направилась к нему, облизываясь, утопая лапами в ковре, поблескивая глазами и ошейником, перебирая мускулами, умело и весьма угрожающе встопорщивая шерсть на загривке. Она, как и в прошлый раз, приблизилась к нему и стала смотреть. Смотрела, и все. Доктор напрягся. Я устроилась на подоконнике. Как я раньше жила без собаки? Оказывается, это так удобно. «Мне кажется, что это не способствует», — сказал доктор. «Как-то...» Он покосился на Герду. «Понимаете, Аглая, терапия — сложный процесс. Я хочу вам помочь, а эта собака... Почему она на меня опять так смотрит?» «Кто знает». «Да». Доктор огляделся. «Я не очень люблю собак, если честно». Герда заурчала животом. Доктор одеревенел. «Да не бойтесь, она не укусит», — успокоила я доктора. «Я знаю, что не укусит», — самоуверенно сказал док. «Но она мне несколько мешает. Мы так неплохо начали». Герда урчала. «У вас собакобоязнь?» — уточнила я. «Нет, не то чтобы. Она отвлекает». «Герда!» — позвала я. Но Герда не шелохнулась, так и смотрела. «Я ж говорила, не слушается», — сказала я. «А я вам хотела про Ктулху как раз». Доктор скрипнул зубами и снова взялся за спички. В этот раз спичка горела как положено. Трюки со спичками меня действительно забавляли. Наверное, доктор специально изготовил. Одни горят долго, а другие нет. Третьи... прогрессивные методы современной психотерапии. Доктор непрост. «Но вообще, в последнее время меня все меньше занимает этот Ктулху», — сказала я. «Ктулху — это пройденный этап. Это мелко, я понимаю. Гимназически. Ну, разве что в ироничном смысле. Я другую пьесу сочинить хочу. Я уже и название придумала. Лакримоза и Феофан называется. Вы знаете, что такое лакримоза?» «Да», — неуверенно кивнул доктор. «В общих чертах. А Феофан?» «Феофан тут совсем ни при чем. Он только для благозвучия», — отмахнулась я. «Я хочу выплеснуть свои эмоции на бумагу. Это ж правильно?» «Да, наверное». Герда заурчала громче. Доктор стал смещаться к окну. «Вы у меня там тоже будете», — сообщила я. «Вы будете помогать героине выбраться из пасти безумия, но потерпите фиаско». «Фиаско?» «Я не приемлю хэппи-эндов», — заявила я. «Только суровая правда жизни. Критический реализм, старик Белинский и все такое. Старик Белинский сжимает в гробе костлявые длани. Белинский и Феофан, короче. Знаете, я иду неведомыми доселе тропами». «И что?» — осторожно перебил меня доктор. «Каков же финал вашей пьесы?» «Лакримоза. Героиня, так и не сумев разобраться в своем внутреннем мире, поступает в школу прапорщиков. Доктор, разочарованный в своих врачебных возможностях, идет работать на рыбью ферму». «Очень интересно». Доктор поежился. «Рыбья ферма? Всегда мечтал, между прочим». «А то. Там тихо, и все время вода журчит. Красота!» «Кроме того, у вас от нервного перенапряжения начинается псориаз», — добавила я. «Так я и думал. Всегда псориаз начинается». Доктор хлюпнул носом. «Он от нервов», — уточнила я. «Весь чешешься. Вот так». Я немного нервно почесалась. Немного интенсивно. Доктор покривился. «От нерва все», — повторила я. «Я очень нервная». «Этому можно помочь. Просто это собака». Он поглядел на Герду, и она ему не нравилась. Взаимно. «Знаете, а я хочу все-таки прочитать вам свои наброски». Я выбрала с полки тетрадку потолще. «Хочу услышать мнение специалиста. В конце концов, драма сродни психоанализу, так и классики говорят. Недаром Чехов в психушке работал. Палат номер 6. Читали?» Доктор усмехнулся. «Чехов был странным человеком», — сказал он. «Впрочем, в той или иной мере Достоевский, Гоголь». «Гоголь — это да». «Ты, значит, любишь классику?» — поинтересовался доктор. «А кто ж ее не любит? Классика развивает мозг. Это как мышцы качать. Я мертвые души еще в 3-м классе осилила, между прочим. Так я почитаю?» «Но...» «У меня тут немного», — успокоила я. «Всего 32 страницы мелким почерком. В сущности, только экспозиция, по сути. Не напрягайтесь вы так. Литература обогащает. А то в прошлый раз вы отвертелись хитро. А в этот раз не получится». Я улыбнулась и открыла тетрадь. «Но я же...» Герда предупредительно заурчала желудком, и Дер понял, что придется слушать. «А пусть слушает. За что ему папенька денежку платит?» Это понял и докторишка. Смирился. Такая у него юдоль. Итак, действие первое, картина первая, явление первое, провозгласила я. Молодой психоаналитик Аполлонского рода встречает своего одноклассника Еремию в вагоне поезда «Петербург-Вытегра». Дыр закатил глаза, спичечный коробок заплясал между пальцами. «А по делам ему! Как в психоаналитике, так мы все гораздо, а как слушать записки психов, так никому не охота. Ничего, слушай». Я продолжила, с надлежащим выражением и апломбом, жестикулируя и встряхивая челкой, как какой-нибудь там Немирович Данченко. «Так вот, слушайте, Иеремия — курсант президентского полка, едущий домой на летние вакации. Психоаналитик Аполлонского рода одержим идеями радикального солипсизма». Вдруг Герда оставила доктора и рывком к двери. Ап! И только ковер в сторону съехал, только торшер завалился. Резко так, клацнув зубами. Ну, Герда, не торшер. Др выдохнул. «А что это она?» — спросил Левин. «Чужой в доме, кажется. Я схожу, посмотрю». «Сходите, конечно», — согласился доктор. «Сейчас я уйду, а он в моих вещах будет копаться». «Ну, конечно, не будет. Он же думает, что вокруг видеокамеры. За психоаналитиками глаз да глаз нужен. Спички станет жечь». «Можете пока приложить к глазу батарею», — посоветовала я. «Как батарею?» «Ну, наоборот, то есть. Глаз к батарее. Это очень удобно и очень целебно. У меня брат как фонарь получает, так сразу к батарее бежит лечиться. И почти сразу как новенький. Одним словом, дерзайте. Я скоро вернусь в пределы. Невзирая». Я вышла из своей комнаты. В гостиной было все тихо, и в прихожей тихо, и вообще тишина, точно все уехали на каток. Никого. Только я и чужой. Хм, чужой. И Герда. Ну и докторишка, само собой. Конечно, докторишка без толков и странен, но Герда... Она стоила трех таких психологов. Но на всякий случай я взяла балясину из перил. Неделю назад придумала. Весьма и весьма удобная штука, кстати. Третья, шестая, девятая балясина. Я их немного доработала. Теперь в случае необходимости их можно легко вырвать, в два движения. Так я и сделала. Взяла шестую. Полезная вещь. Почти как бейсбольная бита. Кстати, бейсбольная бита у меня лежит за диваном. Там же и баллончик с газом. Вообще-то я хотела еще пистолет газовый. Но папка запретил. Сказал, что оружие для серьезных дядек, да и то не для всех. Ну, мне и балясины достаточно, перехватил ее поудобнее, стал вниз спускаться. Конечно, бесшумно стараюсь шагать, по краю лестницы, по ковру, как кривоногий японский ниндзя. В гостиной никого, только часы тикают. А вот в столовую дверь чуть приоткрыта, и свет, что, конечно же, не может быть случайно. У нас в кухне датчики движения, подсоединенные к лампам. Входишь — и свет, выходишь — и тьма. Сейчас свет. Длинным таким лучом. Всю гостиную наискосок пересекает и тянется в мою сторону. Здравствуй, дедушка Хичкок. Очень захотелось бежать. Куда-нибудь в подвал, там двери с металлом. Паника. Так себе и сказала. Закричу. Только до пяти досчитаю. Досчитал до пяти, но... не закричала, перетерпела. Кричать мне невыгодно. Закричу и др, пропишет мне еще 40 сеансов. Да и вообще, это было бы совсем уж позорно. Просто перехватила балясину покрепче и вниз, вниз пошагала. Только так. Доктор это одобрит. Посмотри в глаза чудовищ, короче. И я стала бороться. Двинулась дальше вниз. Спустилась в гостиную и на цыпочках направилась к столовой. Столовая у нас большая, для семейных обедов предназначена. Тут и очаг, тут и печь для хлеба, тандыр или как там ее. Большая, короче, быка можно запечь. Сложена из пепла Везувия, все как полагается. Изобилие всевозможных кухонных принадлежностей, которыми мы никогда не пользуемся, но которые просто необходимы. Медные кастрюли, чугунные сковородки, ножи, выточенные из металла снарядов, которыми маоисты обстреливали чинкайшистов на острове Тайвань. Каждому ножу прилагается переведенная на русский история его снаряда, когда он был выпущен, кого убил. Вещи должны иметь историю, иначе ими неприлично пользоваться. Так, например, считает сестра моя Аделина. Про сковородки у меня тоже есть подозрение. Вполне может быть, что их отковали из ядер Бородинского сражения. Из чего медь кастрюль даже знать не хочу. Наверное, из пушек Великой Армады. Мебель комфортная. Обратно про ножи. Ножей у нас много, гораздо больше, чем нужно. Это меня немножечко и напрягало. Войду, а там... Но я решила быть стойкой до конца. Толкнула дверь, на секунду зажмурив глаза, а когда открыла, то увидела девушку. Она сидела за столом и грызла кедровые орехи. Орехи — отдельная тема в нашей семье. Мама их очень любит, причем разные. Фундук, кешью, грецкие. Ну, за исключением мещанского арахиса, само собой. У нас вообще, куда руку не протянешь, сразу на орешницу наткнешься. И непременно в скорлупе. Чищенных мама не признает. Чищенные орехи теряют полезные свойства. Девушка грызла орехи весьма и весьма ловко, как семечки. Лично у меня никогда так не получалось. Зубы не выдерживали. А если я начинала ломать кедровые орехи молотком, то они вообще расквашивались. А эта красавица делала все легко. Перед девушкой возвышалась целая горка. Она закидывала орех в рот, давила его зубами и сплевывала кожуру. Девушка поглядела на меня. Сначала я заметила косу. Коса у нее была настоящая, русая и в руку толщиной, и очень ей шла. Я сразу обзавидовалась. Сама я косу сколько раз пыталась отрастить, и все бесполезно. Такую отращивалась, что лучше лысой ходить. А тут такой косой можно три рему смели сдвинуть, если по-гречески. Ну или трактор Беларусь, если по-нашему. За видос невзирая, зловещие кузнецы, короче. «Орехов хочешь?» — спросила девушка. «У меня от них зубы ломаются», — сказала я. «Как не возьмусь, зубы в разные стороны. Хронический недостаток кальция в организме. Орехи не мой выбор». «Ты просто не умеешь их грызть. Я тебя научу». Я подошла к столу. «Интересная девушка. То есть весьма. Я такую в нашем доме совсем не ожидала встретить». «У нас такие в гостях не бывают. У нас все барышни с ярко выраженным глубоким внутренним содержанием, с чувством собственного достоинства и тонким ощущением стиля. Они вот так орехи лузгать не станут. А это? ЧСД есть, но в пределах нормы. Не вываливается. И сама не выделывается. Обычно все в ее возрасте сильно выделываются. Вот я, к примеру. Мне еще, конечно, до ее возраста далеко, но я уже выделываюсь через край, ни слова в простоте. Смотрите, какая я умная и все такое. А она нет. Сидит, орехи щелкает. Спокойно так. Интересная, точно. «В каждом орехе есть особая точка», — сказала девушка. «Стоит нажать, и орех разваливается. Ломается. Она вот тут». Девушка показала ногтем на ребро ореха. «На эту точку надо давить верхним зубом, а нижними зубами вот на эту кромку. Не сильно совсем, но скорлупа сама собой распадется. Попробуй». Я взяла орех, вставила его, как полагается, в зубы, нажала. Скорлупа развалилась. Вот прям так и развалилась, сама собой. Я попробовала еще, и снова получилось. «Хм, как просто!» Я придвинула к себе горсть. «А я и не знала». «Мир вообще проще, чем нам порой представляется», — заметила девушка. «Ну и, конечно, сложнее, с другой стороны. А ты, видимо, Аглая?» «Ну, бывает, что да. А ты?» «Я Саша». Саша протянула руку, и я отметила, что рука у нее тоже нестандартная. Неухоженная, то есть. Ногти поломаны, два пальца заклеены пластырем, следы чернил. Нормальная человеческая рука. «Интересно. Что Саша у нас делает?» «Интересно, что она вообще делает? Работает где-то, судя по рукам. Или подрабатывает. Вернее, если бы работала, ногти были бы запущены, а так просто обломаны». Петр Гедеонович всегда учил внимательно смотреть человеку на руки. По рукам можно понять гораздо больше, чем по лицу. Учится еще, наверное. Откуда чернила-то? А сама не очень крупная. Кости тонкие, шея тонкая, точно из голодного края. Может, родственница какая-то неизвестная. «Мне Игорь много про тебя рассказывал», — сообщила Саша. Тут я, конечно, поняла. «Саша — подружка Игоря, брат с моего». «Однако...» «Первая девушка, брат моего, при виде которой не хочется убиться об забор, как ни странно». «И чего же он там рассказывал?» — поинтересовалась я. «Еще не хватало, чтобы он Саше про эту случившуюся гадость рассказал. И так жить тяжело». «Про театр, про Ктулху, вообще...» — Саша улыбнулась. «Я тоже в театральную студию ходила, в Дом культуры железнодорожников. Недолго, правда, год, пока клуб не закрыли». «Ты театр любишь?» — удивилась я. «Не». Саша стала составлять из орехов какое-то слово. «Просто я заикалась сильным, вот мне и посоветовали. Читать стихи при большом стечении народа, ну и роли какие-нибудь маленькие. Одним словом, мне показана общественная активность». Слово составилось «муха». «У меня первая роль была как раз муха-цокотуха», — сказала Саша. «Я как раз формой под муху подходила. Мелкая совсем, метр от пола». Саша улыбнулась и показала рукой. «Только я тогда так сильно заикалась, что ничего сказать не могла. Мне разрешили только жужжать, а говорила за меня другая девушка». «А я играла гранату», — призналась я. «Первая роль». «Гранату?» — усмехнулась Саша. «Да, F1. Наш руководитель Петр Гедеонович сочинил пьесу про старые вещи. Будто на чердаке в заброшенном доме лежат старые вещи. Торшер, радиола, велосипед и граната. И вот в один прекрасный день вся эта компания решила отправиться в путешествие, чтобы посмотреть мир. Вот они садятся на велосипед и отправляются в поездку». Саша уже рассмеялась. Зубы, конечно, подкачали. Белые, чистые, кривые. Зубы, не знавшие бескрайней мощи современной ортодонтии. В нашем поселке таких зубов не бывает. Такие зубы все в торфяном. А граната тоже такая припудренная была. Все время мечтала о том, чтобы взорваться. Поэтому ее все боялись. Но любили. Она очень добрая была и умела песенки петь. «Граната — это, конечно, круто», — продолжала смеяться Саша. «Никогда не думала, что можно ставить пьесу про гранату». «Пьесы можно ставить про все, что угодно. Про гранату, про плоскогубцы, про холодильник еще хорошо, тоже смешно». Я вспомнила Петра Гедеоновича. Ходит по сцене, курит трубку и посвящает в секреты ремесла. Вот так примерно. «С пьесами ведь как? Кажется, ничего и не произошло. Ну, подумаешь, чайку вшивую пристрелили, а на самом деле весь мир опрокинулся. Вот у нас, кстати, была пьеса про печатную машинку, которая поссорилась со своими же буквами». Саша рассмеялась сильнее. А я вдруг поняла, что Саша мне нравится. То есть смеялась она так честно, что я вдруг подумала, что она нормальная. Не то, что предыдущие подружки Гоши. И вообще нормальная. На всю оставшуюся жизнь. «Про плоскогубцы?» — спросила она сквозь хохот. «Какую пьесу можно придумать про плоскогубцы?» «Ну как? Самую актуальную. Молодой плоскогубец по имени Вальжан ищет свое место в этом бушующем мире». Саша расхохоталась уже до слез, отодвинула в сторону орехи и принялась вытирать глаза мещанским розовым платочком. «Мне бы такой». Я, глядя на нее, тоже не удержалась, тоже засмеялась. «Саша. И Герда ее впустила в дом, между прочим». Едва я вспомнила Герду, как она и показалась. Вошла в столовую и сразу к Сашке. Подошла, уткнулась лбом в колено и стоять осталась. «Ого!» — восхитилась Саша. «Вот это монстрик! Как тебя зовут, красавица?» Саша собрала собачью морду в ладони и стала смотреть в глаза. «Какие у нее интересные глаза!» Саша сощурилась. «Синими и золотыми звездами. Никогда не думала, что у собак бывают такие глаза. Точно капли янтаря внутри. И голубые». Герда не вырывалась, стояла не шевелясь. Так друг на друга и смотрели, пока Саша ее не отпустила. После чего Герда отправилась к холодильнику и стала его обнюхивать. «Очень странная собака», — повторила Саша. «Очень красивая. Какая порода?» «Ротшвайгер», — брякнула я. «Ротшвайгер? Не слыхала. Очень редкая порода. Выведена в секретных лабораториях Чили. Собака Пиночета, так ее еще называют». «Да?» «Ага. В мире всего таких 2-3 штуки, да и то в Америке, у генералов из Пентагона». Саш посмотрел на Герду с уважением. «Отцу друг подарил щеночка, вывез его из Чили в плюшевые игрушки. Суперсобака». «Вижу». В подтверждение этого Герда поднялась, ткнула мордой холодильник, открыла дверцу, лапой вытянула нижний поддон. «Внизу у нас хранится в основном лед. Мама не терпит замороженных продуктов, поэтому в морозилке у нас куски льда, по зиме привезенные со святых источников. Ну, святой лед, короче. И мороженое, конечно. Лед Герду абсолютно не заинтересовал. А вот мороженое наоборот. Она вздохнула и выворотила из морозильника целое ведерко. Кажется, шоколадного». «Сильно», — заметила Сашка. «Даже не стесняется». «Ротшвайгеры все такие», — объяснила я. «У этой породы чрезвычайно развита самостоятельность». Герда тем временем открыла зубами банку и стала с понурым видом мороженое лизать. «Можно я сфоткаю?» — попросила Саша. Я кивнула. Она стала возиться с телефоном, а я все смотрела на собаку. Герда удивляла. Продолжала удивлять. Вот уж не думала. «За это ротшвайгеров и ценят», — сказала я. «Они удивляют хозяев. А ты с Игорем где познакомилась?» «На концерте». «Он ходил на концерт?» — поразилась я. «Да, и меня пригласил. На этих, бомбардировщиков». «Анаболик Бомберс». «Так-так. А я и не знала, что они приезжали». «Ну, знала, конечно. Какой поклонник Ктулху в здравом уме пропустит концерт анаболиков? Только меня все равно не пустили бы. Во-первых, мама меня из дому весьма неохотно выпускает, я уже говорила. Во-вторых, Бомберсы — не такая группа, на которую стоит ходить в моем психическом состоянии. В-третьих, на их концерты можно только с 16+. Так что, как ни крути, я туда не попала бы. Вот так. Ну и ладно, никуда они не денутся, дождутся. Правда, Дрейк ощутимо сдал в последнее время. Стал похож на сдутый кожаный бурдюк. Но тут уж ничего не поделаешь. Жизнь вносит свои коррективы». «Да ничего интересного», — попыталась утешить меня Саша. «Сначала концерт, а потом побоище». «Это самое важное», — возразила я. «В этом вся соль. Ну какой же концерт без побоища? Ну разве романсы какие, да и то?» «Что? И то?» «В прошлом году к нам балалайшник приезжал. Ну, этот, который очень круто играет. Паганини балалайки. Так после концерта тоже мощная драка приключилась. ОМОН пришлось вызывать». «И кто с кем?» Герда икнула. Она вылезла уже довольно большую яму в мороженом и теперь собралась, видимо, сделать перерыв. Не слышала, что собаки любят мороженое. «Новаторы с консерваторами», — пояснила я. «Студенты из консерватории с ансамблем народных инструментов «Муравель». «И кто победил?» «Муравель, конечно. Они пришли с этими большими балалайками. Такие крепкие мужики, все рабочих специальностей. Как давай этими балалайками направо-налево махать, студенты только так в разные стороны полетели. Так что побоище — это часть шоу. Тут уж ничего не поделаешь». Герда вернулась к мороженому. Саша понюхала воздух. «Странный запах», — сказала она. «Спички вроде». «Это мне душевные банки ставили», — пояснила я. «Не обращай внимания. А вот в прошлом году в оперном театре музыканты в яме подрались. Тоже здорово. На сцене «Сатана там правит бал» вовсю гремит, а в яме скрипачи буцкаются. Мы как раз в ложе сидели, хорошо было видно. Я так смеялась, что чуть вниз не вывалилась. Мама меня потом в оперу 3 месяца не пускала». «Ты любишь и оперу?» «Конечно!» — кивнула я. «Опера — это же адский трэш. Анаболики отдыхают просто. По сцене бегают мужики в лосинах и порют всякую чушь, руками двигают. Очень весело, короче. «А ты что, оперу не любишь?» «Не знаю», — пожала плечами Саша. «Я думала, это все серьезно». «Да ну брось, серьезно! Трэшага какой поискать! Я очень люблю ходить, особенно с Игорем». «А он тоже оперу любит?» «Ну что ты, он разве не нормальный? Мам загоняет, чувство прекрасного воспитывает, а сам он дрыхнет. Однажды мы сидели, он так уснул, что треснул лбом впереди сидящему дядьке по голове. А дядька с испугу прикусил язык». Сашка опять хихикнула. «Но это еще не самое трагичное», — сказала я. «Этот дядька сам оказался оперным певцом, а язык у него сильно загноился, так что при пении он стал картавить немного. Вот он выходит на сцену, начинает петь: «Пиди, пиди, любезный друг, пиди, пиди, я твой супуг». А зал в повалку просто. Сначала он, конечно, нервничал, а потом зрители как повалили, прикольно ведь. Стал знаменитостью, делал сборы». Саша опять вытерла глаза. «Ты это придумываешь?» — спросила она. «Нет», — ответила я. «Но придумываешь ведь». «Да нет, это все правда», — заверила я. «В театрах таких историй каждый день по 10 штук. Да я могу про театральную студию книгу написать. У нас Петр Гедеонович на подводной лодке служил. Так он говорит, что по сравнению с театром подводная лодка просто ясельки. Петр Гедеонович — это наш руководитель. У него талант и вставная челюсть». Герда издала звук, похожий на «ага». После этого звука появился Гош с микроскопом. С микроскопом он смотрелся странно. Микроскоп ему не шел. Зачем ему микроскоп? Почему он здесь уже? Они же давно вроде уехали. «Альк, ты тоже здесь?» — удивился он. «Здесь? А чего?» «Да нет, ничего. Орехи, смотрю, грызете». «Саша мне сибирскую технику показывала. Скоростной грызьбы. Смотри». Я быстро разгрызла несколько орехов. «Впечатляет», — кивнул Гоша. «Спичками чего-то воняет. А ты что делаешь?» Он с прищуром посмотрел на Герду. «Много мороженого есть нельзя», — сказал Гоша. Герда всхлипнула и отступила от ведерка. Она обошла вокруг столовой, остановилась у дверей и вдруг как-то развалилась, точно игрушка на пружинке, бух и на бок, и по пути еще в шкафчик врезалась и костями грохнула. Бум! И словно мертвая. Даже конвульсия по задней лапе пробежала. «Что это с ней?» — спросила Саша. «Ей плохо?» «Придуривается», — сказал Гоша. «Она любит такие штуки откалывать». Саша расхохоталась снова. Это было очень смешно, на самом деле. «Зачем тебе микроскоп?» — поинтересовалась я. «Да это Саша». «Саша еще и микробиолог?» «Хм, тоже неплохо».